Глава 50. Стоило Асе посмотреть на Кристину, как она поняла, что-то случилось. «Кристина?» Фёдор пропал. Вчера ушел из офиса и до сих пор не вернулся. Телефон отключен. Не знаю, что и думать. Ноутбук забрал с собой, и мы даже не можем посмотреть историю поиска в браузере, чтобы понять, куда он направился. «А Щедрый? Ты ему звонила?» Асина сердце трепыхалось, как лягушка, которая, упав в кувшин с молоком, пытается сбить масло. Она точно знала, Фёдор в беде. Вот только где? «А что, Щедрый?» — с горечью отозвалась Кристина. Заявление принял, обещал разослать ориентировки. «А чем он вообще занимался, Лебедев наш?» Подключился к разговору Иван. «Всем подряд. Марины и Веры Афанасьевыми. Олимпиадой Воронцовой. Мы нашли! Нашли ее, она здесь!» — обрадовалась Ася. «То есть ее нет, но она была. Это Липа Петровна, незрячая женщина. Я тебе о ней говорила». «Понятно». Кристина сделала отметку на листе бумаги, лежавшем у нее на столе. А еще он искал Даниэлу Купер. «Да, это я его попросила. Надо же ей сообщить, что бабушка в больнице». «Сдается мне», — глубокомысленно изрек Иван, «что именно на поиски Купер он и отправился». Она, в отличие от Афанасьевых и Олимпиады Воронцовой, лицо публичное, до нее достучаться легче. Ну и опять же, Ася попросила. Он хитро усмехнулся и посмотрел на подругу. Но та была до того сосредоточена серьезно, что Ивану стало не до улыбок. «Вот что, мы сейчас едем к Мельниковой и вытряхиваем из нее адрес внучки. Дальше по обстоятельствам». В палату к Мельниковой Ася пошла одна. Она ожидала, что бабушка писательницы, бледная и неподвижная, лежит под капельницей, но та вполне живая сидела в кровати, обложенная подушками, с ноутбуком на коленях. «Варвара Андреевна», — взмолилась Ася, — «помогите, пожалуйста, у нас сотрудник пропал. Он, похоже, поехал вчера вечером искать вашу внучку, и до сих пор от него ни слуху, ни духу». «Внучку?» — переспросила Мельникова. И у Аси промелькнула мысль, что женщина не в себе. «Ну да, внучку. Даниэлу Купер», — растерянно произнесла Ася. «Милая моя». Голос женщины был слабым, но вполне различимым. «У меня не было детей. И, соответственно, нет внуков. А Даниэла Купер уже, наверное, бессмысленно скрывать. Это я». «Как вы?» Асе показалось, что она ослышалась. «А девушка? Блондинка? Я же была на встрече». «Это Светочка, соседка из Макарьевска». «И все знали? Только Ариадна и Сергей Егорыч. Остальные думали, что я редкостная Соня, сплю до обеда. А я по утрам писала книги». Асе очень хотелось услышать историю Даниэлы Купер от начала до конца, но сначала нужно было разобраться с исчезновением Лебедева. «Подождите», — взмолилась она. «Наш коллега, программист, Фёдор Лебедев, пропал, и, похоже, он отправился на поиски вашей внучки. Наверное, он вышел на след Ярика, Ярослава. Это, кстати, родной брат моей первой внучки. Он предложил вести мой блог, и я согласилась. Сейчас я его наберу, и мы спросим, нет ли у них вашего коллеги. Садись поближе». Мельникова надела очки, сразу сделавшись похожей на строгую школьную учительницу, и пощелкала клавишами ноутбука. Ася, как заворожённая, наблюдала за ее манипуляциями. Вот, значит, как рождаются книги. Но на этот раз результатом явился не роман и даже не рассказ, а окно мессенджера, с которого улыбался абсолютно рыжий парень. «Ярик, приветствую», — суровым тоном начала Мельникова. «Здравствуйте, Варвара Андреевна», — радушно отозвался парень. Чувствовалось, что он действительно рад звонку. «Как ваше здоровье?» «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — без намека на улыбку ответила писательница крылатой фразой Марка Твена. «А к нам вчера приезжал чудик, Федей зовут. Сказал, что у вас инфаркт. Мы до того переволновались, что даже выпили немного за ваше здоровье». Мельникова посмотрела на Асю, словно говоря, «Вот видишь, все в порядке. Ребятки просто выпили». «Кстати, именно насчет Федора я и звоню. Где он? Никак не проснется после вчерашнего?» «Так нет его», — помотал голову Ярослав. «Мы с Павликом вчера посадили на последнюю электричку в Москву, а уже после этого того за ваше здоровье». Камера повернулась, и теперь на Асю с Мельниковой смотрел кореглазый брюнет с трехдневной щетиной. «Здравствуйте, Варвара Андреевна», — сказал он. «Так точно, посадили. Билет он брал до Москвы, это 100%. Платил картой. Если что, я могу попросить у Сидоркина запись с камеры, как он в электричку сел. Прислать?» «Да, пожалуйста, я жду». «А что случилось-то?» «На работу не вышел. Коллеги волнуются». «Парень отличный, башковитый. У Ярика комп немного подглючивал. Не конкретно, а так, чуть-чуть. Так он только взглянул и сразу понял, в чем проблема. И за 5 минут все починил. Я бы на месте коллег тоже за такого волновался». «А, кстати, как они так быстро на вас вышли?» «Это детективное агентство, они могут». Рот у Павла приоткрылся от удивления. Стало ясно, что сейчас оттуда вылетит 1 000 000 вопросов, но Мельникова закрыла полемику. «Жду запись с видеокамеры», — все тем же строгим тоном сказала она и нажала на кнопку отбоя. «В Москву», — задумчиво сказала Ася. «Как думаете, куда он мог там поехать? Откуда же я знаю? Я не ясновидящая». В палате повисла пауза. Ася пыталась прислушаться к себе, но голос Ариадны молчал. «Мне нужно срочно связаться с нашими, можно?» Ася показала Мельниковый телефон. «Звони, конечно». Ася пересказала Кристине разговор с блогерами. «Зачем в Москву?» — удивилась та. «Не знаю, он не сказал». «Хорошо, сейчас попробуем что-нибудь придумать. Если будут новости, сразу звони. Ты сейчас где?» «В больнице, у Варвары Андреевны. Там и оставайся». Ася хотела было что-то возразить, но Кристина уже повесила трубку. «Как будто я знаю, зачем Фёдор поехал в Москву. Вот рядом, та, наверное, подсказала бы», — проговорила Ася, глядя на потухший экран смартфона. Мельникова с грустной улыбкой покачала головой. «Это вряд ли. Но ведь она была ясновидящей». «Как сказать?» Она задумалась, помолчала немного и после паузы продолжила рассказ. На самом деле она была очень сильным психологом, умела считывать человеческие эмоции, язык тела, мимику, жесты, подмечала мельчайшие движения. Она закончила медицинский вуз, работала терапевтом в провинциальной больнице и потихоньку училась, а потом перебралась в Москву, открыла агентство, проверяла потенциальных сотрудников, контрагентов, заставляла их вытаскивать на свет Божий свое грязное белье. Со временем обросла клиентами, стала хорошо зарабатывать, купила дорогостоящую квартиру и смогла забрать к себе мать. Из минусов такая работа пробуждает охотничий азарт. Начинаешь в каждом человеке искать второе дно, а такое не каждому понравится. В результате Верочка так и не создала семью. А тут и мать заболела. Не помогли ни деньги, ни приобретенные в Москве связи. Врачи давали ей 1/2. Мать попросила увезти ее в деревню, говорила, что это Москва ее убивает. Ей хотелось запаха свежескошенной травы, кудахтанье кур, горячего хлеба из печи. Вера мать любила, поэтому все бросила и уехала из Москвы. Купила домик в деревне. Марина на новом месте воспряла духом. У нее появилось много подруг, и вскоре вся деревня знала, что дочь спасла мать от рака. На самом деле это, конечно же, было не так. Но ведь нам так хочется верить в чудеса. Народ пошел к Вере с просьбами о помощи. И она помогала. Не всем, конечно, но многим. Знаешь, что такое психосоматика? Этот термин был введен в 1818 году немецким психиатром Иоганном Христианом Хайнратом, который изучал психические предпосылки возникновения телесных болезней. Иногда наши мысли и эмоции способны разрушить физическое тело. И если в Москве Вера представала перед клиентами в образе успешной бизнес-леди, то в деревне, чтобы не вызывать комплекс неполноценности у местного населения, надела на себя роль ясновидящей. Иногда она, откровенно говоря, переигрывала, но в целом смотрелась очень даже гармонично. Мать прожила 4 года. После ее смерти Вера к прежней жизни вернуться не смогла. Она уехала из деревни и вскоре обосновалась в райском саду, где была обнаружена матей и Татьяной Максимовной и поселена в дом Глеба и Киры. То есть дара ясновидения у нее не было? Перед глазами Аси пронеслись события последних дней. Момент, когда она поняла, что Ариадна перед смертью передала ей свой дар, внезапные озарения, которые она объясняла ничем иным, как его проявлением, и что найденный труп — это не Новиков, и что Антонина на самом деле является дочерью пропавшего капитана, и что... Но тогда про Липу Петровну она спросила у Глеба просто так, без всякого ясновидения, и, может быть, с Федором не случилось никакой беды. Думать об этом было сложно, тяжело, больно. Лучше поговорить о чем-нибудь другом. А вы? Как вы стали писать? Почему Купер? Зачем придумали внучку? Мельникова устало вздохнула, закрыла глаза, и Ася подумала, что пора и честь знать, но тут писательница очнулась. Я родилась и выросла в Макаревске. Небольшой поселок рабочего типа рядом с огромной Москвой. Школу окончила золотой медалью, поступила в Институт культуры на библиотечный факультет. Почему библиотечный? Да просто ни к чему другому у меня душа не лежала. Я в нашей Макаревской библиотеке все книги перечитала и с детства мечтала работать именно там. Окончила институт, вернулась в Макарьевск, а вакансии библиотекаря нет. Ставка всего одна. Не поверишь, я 10 лет ждала, пока прежняя библиотекарь не ушла на пенсию. Не сидела, конечно, сложа руки. Устроилась в Химках, тоже библиотекарем. Коллектив был хороший, дружный, но я знала, что там временно, поэтому ни с кем не сошлась. Да и денег особо не было на совместные гулянки. У меня жилья своего не имелось, снимала комнату у старушки-москвички, Евы Августовны. Я ей носила книжки из библиотеки, а она рассказывала мне истории своей жизни. А может, не и своей. Сейчас жалею, что не записывала. Потом Ева Августовна умерла. Приехала ее дочь, и пришлось спешно искать новое жилье. Получилось дороже, дальше от работы, зато появилось много времени на чтение. Забьешься в метро, откроешь книгу. Я тогда читала по 3-4 книги в неделю. Все, и классику, и современных авторов. Там же в метро прочитала историю Дарьи Удальцовой, где ее героиня, не имея специального образования, стала писательницей. Я тогда ни о чем таком даже не задумывалась, но, наверное, эта история засела где-то в подкорке, чтобы потом при удобном случае выбраться. По выходным я отправлялась куда-нибудь погулять. Летом в парке, зимой в музее. 10 лет пролетело, как 10 месяцев. Библиотекарь в Макаревске ушла на пенсию, и я вернулась домой. Жалела ли я о Москве? И да, и нет. Мне не хватало общения. Прогулок, парков, музеев, театров. В Макаревске с этим не густо, зато здесь появилось много свободного времени. И вот тогда-то, мне уже было под 50, я стала писать книги. Одну, другую, третью, десятую. Я никому не говорила о своем хобби. Если честно, я его стыдилась. Мои истории казались откровенной банальщиной по сравнению с окружавшими меня томами русских классиков. С другой стороны, они были моими детьми, заменившими настоящих. Как-то, особенно холодной зимой, я заболела. Выкарабкалась с трудом. Надо ли говорить, что особо со мной никто не возился? Соседские дети, Светочка, та, что была моей внучкой, и Ярик, дай им бог здоровья, носили еду и лекарства. Вот тогда-то я и поняла. Нужно что-то делать, менять в этой жизни. Не родила настоящих детей, так хоть книгам своим, их к тому моменту было уже 12 штук, дать жизнь. Распечатала все рукописи, сложила в папки с завязками их, в сумку клетчатую. Помнишь, челноки с такими ездили? Туда же положила дискету в конверте, тогда еще не было ни дисков, ни флешек, со своей электронной почтой. Позвала Светочку, дала ей денег на билеты и попросила отвезти сумку в Москву, в издательство. Она так и поступила. А через месяц пришло письмо. Книги мои понравились. Предложили присылать еще. Вот и все. Почему Купер? В честь Фенимора Купера. Я когда-то в детстве его книги особенно любила. Кстати, ты знаешь, что он тоже не имел профильного образования? Бросил учебу в университете и поступил на морскую службу. Однажды, читая жене вслух какую-то книгу, он сказал, что смог бы написать гораздо лучше. Жена поймала его на слове, и Куперу ничего не оставалось, как написать свой первый роман. И пошло, и поехало. Почему портрет Светочки? Мне показалось, что читателю приятнее видеть симпатичное молодое личико, а не сморщенную старую физиономию. Потом Светочка вышла замуж, и муж категорически запретил, чтобы фото его жены красовалось где бы то ни было. Светочка закрыла все странички в соцсетях, и на новых книгах появилась фотография Алины. Она когда-то училась вместе с Яриком. Была довольно популярным блогером, потом вышла замуж, нарожала детей, и блог забросила. А Ярик идею подхватил, и теперь они с друзьями ведут мою страничку, зарабатывают деньги. Какие, не интересуюсь, поставила единственное условие, чтобы дарили книги сельским библиотекам, ну и чтобы не было откровенного хамства на страницах блога. Правда, потом, когда очень понадобилось, попросила у них денег. Много. Дали без звука. Я все рассказала. А как вы попали в райский сад? Очень просто. Среди читателей библиотеки была Катюша, замечательная девочка, умненькая, страстная любительница книг. Мать ее растила одна, работала на двух работах, и Катюша из школы шла в библиотеку. Делала уроки, помогала мне лечить книжки, пострадавшие от плохого обращения. Когда Катюша сказала, что собирается поступать в тот самый вуз, где я когда-то училась, я поняла, что через 5 лет мне нужно будет уступить ей свое место. Так я и сделала. Продала дом, подобрала пансионат получше и переехала в Крым. Ариадна уже жила тут. Она меня сразу расколола. Поняла, что я и есть собственная внучка. Подкалывала меня, говорила, что все мои романы — сказки от начала до конца. В жизни так не бывает. А однажды предложила написать историю из жизни. Взять настоящего человека и создать условия для того, чтобы он попал в сказку. Выбор Ариадны пал на Липу Петровну. Она почему-то напомнила ей героиню романа «Человек, который смеется» — Виктора Гюго. Бледная, слепая, несчастная. Она походила на тень. Мы должны были найти человека, который полюбит Липу, а потом описать в романе стадии превращения тени в счастливую женщину. Был, правда, еще один вариант. Ариадна нашла клинику, где за большие деньги обещали вернуть Липе зрение. Представляешь, к концу романа Липа обретает и любовь, и здоровье. Я уже прикинула, сколько денег можно попросить у Ярика. У Ариадны тоже были кое-какие соображения. Но идея разбилась об категорическое нежелание Липы брать деньги у кого бы то ни было. Воспитание, говорит, не позволяет. Представляешь, оказалось, у нее на тот момент был муж, офицер в каком-то высоком звании. Они не жили вместе, потому что Липа сначала заботилась о матери, у которой была та же болезнь, что и у нее. Но у той прибавилась старческая деменция. Отец Липы сам справиться не мог, денег на сиделку не было. А муж-офицер категорически не желал ютить у себя тещу с тестем. Мать Липу от себя не отпускала, и та упустила момент, когда ей самой еще можно было помочь. Зрение стало катастрофически падать. И в день, когда мать умерла, Липа поняла, что ничего не видит. Отец ее к тому времени тоже скончался. Какое-то время Липа жила со свекровью, но потом умерла и она. Муж к тому времени обзавелся бизнесом, разводиться считал непорядочным. «Это Липа», — так говорила. А я считаю, ему в статусе женатого мужчины удобно было за женщинами волочиться. Сразу говорил, жена больная, бросить не смогу, совесть не позволяет. А все остальное, пожалуйста. Ася невольно покраснела от таких слов. Я нечаянно прочитала историю Новикова. Это правда? Спросила она. Да, я даже имена не меняла. Истинная правда, до единой буквы. А где окончание? Мельникова долго молчала, а потом медленно проговорила. Окончания нет. И, думаю, уже не будет. Мы с Ариадной разных мужчин Липе подсовывали. Не в лоб, разумеется, очень аккуратно. Но ничего не получалось. Она мужу-изменнику верность хранила. Да и мужички не особо торопились вживаться в роль собаки-поводыря. Будь у Липы денег побольше, еще куда ни шло. А так, женщин здесь раза в 3 больше, чем мужчин. Есть из кого выбрать. Одним словом, наша сказка забуксовала в самом начале. Ариадна ругалась. Ты говорила, не очень хочешь ее написать. Вот если бы захотела, весь мир пошел бы навстречу твоему желанию. А как захотеть? Тут появились мать и с Танюшей, мама и Глеба Васильевича. Им кто-то про Ариадну рассказал. Она, мол, ясновидящая. И так им Ариадна пришлась по душе, что они решили ее к себе в дом забрать, чтобы она их оберегала от злых сил. Кстати сказать, Танюша за злую силу держала Глеба. Ариадна сказала, что без меня никуда не поедет. Так мы оказались в доме Ермолаевых. Конечно, там жить гораздо лучше, чем в райском саду. Вот только на романе нашем можно было поставить крест. Но Ариадна не сдавалась. И через пару недель Липа Петровна присоединилась к нам. Пока мир навстречу не пошел, только мать с Таней. Ну и Глеб Васильевич, разумеется. С одной стороны, жизнь на новом месте была лучше, для меня, во всяком случае. Меньше народу, больше возможностей для творчества. Но задача по подбору жениха для Липы осложнилась. Сама посуди. Кандидатов всего три. Глеб, дедушка Карим и Дамир. Глеб и Карим отпадают. Во-первых, женаты, во-вторых, хватит и во-первых. Карим старый, толку с него. Дамир намного моложе Липы. Тут при любом раскладе хэппи-энда не получится. Скорее, трагедия. А оно нам надо. Читатель любит, когда в сказках все хорошо кончается. И тут, как гром с ясного неба, мир реально пошел нам навстречу в лице Новикова. Вот и не верь после этого всяким психологическим измышлениям. Он появился здесь в начале лета, весь такой замечательный и нездешний, с волевым подбородком, и пахло от него дорогим мускусно-цитрусовым одеколоном, а еще ветром, морем и дальними странствиями. Я сразу представила себя героиней будущего романа. Но Ариадна его раскусила просто на раз. Мельникова щелкнула пальцами звонко-призвонко. «Вы, говорит, Липу Петровну ищете?» А он отвечает. «Я ее нашел». Оказалось, он нанял частного детектива, чтобы тот искал Липу. «Сахатова», — кивнула Ася. «Вот-вот его», — подтвердила Мельникова. Ну и дальше все закрутилось. Мы ему, разумеется, поведали о своих планах, как предлагали Липе деньги. И тут он рассказал, что ее покойного мужа родственник погиб, когда плыл на пароходе из Крыма в Турцию во время гражданской войны. Если предположить, что он не утонул тогда, а добрался до берега, обзавелся недвижимостью и детьми. А теперь Липа получает эту недвижимость в наследство и вольна с ней делать все, что угодно. Разумеется, нам с Ариадной такой поворот сюжета понравился. Для большей достоверности решили приобрести апартаменты в Дубае. Дорого, но если сброситься, вполне можно потянуть. Ярик дал мне денег, Кэб взял кредит, и Ариадна помогла. У Аси зазвонил телефон. Она посмотрела на дисплей. «Иван», — спросила у Мельниковой. «Можно?» «Ради бога, зачем ты спрашиваешь?» «Ваня, что у вас? Нашелся Федор?» «Пока нет, я тут в морге». Глеб отдал зубные щетки и образец ДНК трупа на экспертизу. Дочь Новикова папашу однозначно опознала. Ася с опаской посмотрела на Мельникову и потихоньку, бочком-бочком отошла к окну. «А известно, что с ним случилось?» Она перешла на шепот. «Морская вода в легких, черепно-мозговая травма. Его несколько раз ударили каким-то твердым предметом по голове и еще живого бросили в воду». «Понятно. Что собираешься делать?» «Пока тут. Надеюсь узнать результат вскрытия Марс. Действительно ли причиной смерти явились капсулы, найденные у нее в комнате? Ты бы, кстати, уточнила, где она их брала. Я через час за тобой заеду. Выдержишь?» «Конечно». Ася опустила телефон в карман. «Извините, это мой напарник звонил». «Напарник?» — хитро улыбнулась Мельникова. «Только и всего. Друг. А еще любимый», — густо покраснев, проговорила Ася. «Наконец-то. Я уж думала, ты никогда не скажешь. Не надо бояться этого слова. Говори его хотя бы иногда. Вот увидишь, как изменится мир вокруг». «А чего он звонил? Нашли Сережу?» «Пока просто чей-то труп. Дочка опознала и шарф на нем. Вот и конец нашего романа», — вздохнула Варвара Андреевна. «Липа пропала, Кэп и Ариадна умерли. Хэппи-энда не получилось. Да и мне дописывать расхотелось». Ася вздохнула. «А может, стоит отпустить на волю фантазию и пусть не по реальным, а по вымышленным событиям дописать таки роман, хотя бы ради Сергея Егорыча и Ариадны. Ты так считаешь? Мельникова задумалась. А знаешь, мне кажется, ты прекрасно могла бы это сделать. Я? Изумлению Аси не было предела. Почему вы так решили? Я считаю, что твое появление здесь — это шаг мира навстречу нашей истории. В палате надолго повисло молчание. Две женщины, пожилая и молодая, думали каждая о своем. А что за препараты пила Ариадна? Ася вспомнила, наконец, о поручении Ивана. Витамины, пожала плечами Мельникова. Она и меня снабжала. Витамины Д, С, еще какой-то комплекс. Ей присылал человек, которому она сдала свою квартиру. У него были какие-то выходы на аптечные склады. А как думаете, кто мог ее убить? Не знаю. У нее, конечно, характер был не сахар. Могла сказать, не подумав, что-то резкое. Но по-настоящему никому вреда она не причинила, это точно. Но вы же говорили, что в Москве она выводила людей на чистую воду. Может, кто-то из них затаил обиду? Девочка моя, конечно, месть — это блюдо, которое подают холодным, но не до такой же степени. С тех пор, когда Ариадна работала в Москве, утекло столько воды. И все-таки вот и наш Федор поехал в Москву. Наверняка докопался до чего-то.